Не это ли послание имело здесь в виду? А что означает трижды повторенная буква «М»? Только одна предпоследняя строка была вполне ясна для отца Нила. Да, ему надо было вернуться и сфотографировать каменную плиту в Жерменьи, как он обещал своему другу перед самым его отъездом. Что касается последних слов «установить связь», они часто говорили об этом. Для отца Андрея, как историка, обнаружение связей было необыкновенно важно. Но почему немедленно? Почему это слово подчеркнуто? Отец Нил напряженно размышлял о своих исследованиях евангельских текстов, живо интересовавших отца Андрея, о вызове библиотекаря в Рим по поводу коптской рукописи и, наконец, о находке, сделанной отцом Андреем в Жерменьи и глубоко его взволновавшей. Похоже, все это неожиданно приобрело в глазах его друга такую важность, что ему не терпелось поговорить об этом с Нилом, как только он вернется. Может быть, отец Андрей обнаружил во время поездки что-то, о чем они упоминали во время своих многочисленных бесед с глазу на глаз? Или его друг проговорился в Риме о том, о чем следовало молчать? Жандарм говорил о преступлении. Но для убийства нужен мотив. Отец Андрей ничем не владел, жил затворником в своей библиотеке, никому не было до него дела. Никому, кроме Ватикана. Однако отец Нил никак не мог поверить, что за убийством мог стоять Рим. Последнее убийство священников по приказу папы произошло в Парагвае в 1760 году. Это массовое истребление невинных было, возможно, необходимым с точки зрения тогдашней политики, но сейчас другие времена. Невозможно представить, чтобы папа на исходе 20-го столетия распорядился убрать безобидного книгачея. Рим уже давно не проливает крови. Немыслимо, чтобы это преступление было организовано Ватиканом. Однако покойный друг неоднократно предостерегал его. И тотчас тревога, с некоторых пор не оставлявшая его, снова дала о себе знать тупой болью в животе. Отец Нил глянул на часы, до мессы осталось 4 минуты. Нужно торопиться в ризницу, как бы не опоздать. Он выдвинул ящик письменного стола, сунул записку под стопку писем. Пальцы коснулись фотографии, сделанной месяц назад в церкви Жерменьи, последняя воля отца Андрея. Он встал и вышел из кельи. Темный выстуженный коридор третьего этажа, так называемый кулуар святых отцов, напомнил ему, отныне его ждет полное одиночество. Никогда больше улыбка его друга-библиотекаря не озарит это унылое место. Глава 10. «Садитесь, монсеньор». Удержавшись от досадливой гримасы, Кальфо опустил свое упитанное тело в мягкое кресло, стоявшее напротив внушительного письменного стола. Ему не понравилось, что Эмиль Кацингер, могущественный кардинал-префект, глава конгрегации вероучения, официально вызвал его к себе. Ведь всем известно, что настоящие дела обсуждают не за письменным столом, а за пиццей, или во время прогулки в тенистом парке, после порции спагетти, да с хорошей сигарой. Алессандро Кальфо появился на свет в испанском квартале в бедном районе Неаполя. Его многодетная нищая семья ютилась в одной единственной комнатке, выходящей прямо на улицу. Выросший среди людей, чей вулканический темперамент питает щедрое неаполитанское солнце, он очень рано почувствовал неодолимую тягу к наслаждению. Кругом было столько мягкой, трепещущей плоти, недоступной для маленького бедняка. И он научился грезить о своих желаниях и желать осуществления своих грез. Алессандро мог бы стать истинным неаполитанцем, ревностным служителем культа Эроса, единственного божества, способного даровать сладкое забвение обитателю убогого квартала. Но строгие нравы семьи не позволяли надеяться, что его мечты осуществятся. Скорее можно было дождаться чудес от святого Януария. Тогда-то отец и отправил его на негостеприимный север Италии. В их тесной коморке ютилось слишком много народу. Пусть из его сынка сделают церковника. Но только не абы где, нет. Папаша, восторженный поклонник Муссолини, слыхал, что там, в высших, стало быть, сферах, приняли решение учреждать семинарии, где детей воспитывают в духе фашизма. Коль скоро Господь сам добрый итальянец, то и готовиться к служению нужно именно в подобном заведении. Так Алессандро в 10 лет от роду отослали на пологие берега реки По, где он облачился в сутану, чтобы никогда ее более не снимать.